праздника, несмотря на сильнейшее желание солдат как следует напиться, чтобы поскорее забыть весь тот ужас, что им пришлось пережить, не получилось. Вначале срочно отряженные санитарные команды, преодолевая тянущую после боевую усталость, выискивали раненых и стаскивали их в лагерь, где им оказывалась медицинская помощь. Различий между своими и чужими не делали. Так распорядилась пришедшая в себя после испытанного ею психологического шока Аталетта. На вполне резонные возражения, что вначале стоило бы помочь своим, и только потом, по остаточному принципу, солдатам противника, она лишь зло сверкнула глазами, ответив, что и с той, и с другой стороны люди сражались за Фенриан, и потому она не позволит делать между ними разницы. Вот и сбивались с ног лекари, санитары и их добровольные помощники, стремясь успеть до темноты. Один из санитарных отрядов, направленный в лагерь бывшего противника, вскоре вернулся, неся мертвое тело Виктора Крэхиста, изрядно погрызенное каким-то импом. Впрочем, лицо сохранилось хорошо, так что Аталетти не составило туда опознать своего дяди. В результате хлопот прибавилось. Принцесса распорядилась отрубить и забальзамировать голову узурпатора, во избежание появления возможных самозванцев. Как объяснила она этот приказ, тело возжелало немедленно похоронить со всеми подобающими члену королевской семьи почестями. Так и закончился тот сумасшедший день. Усталые гвардейцы, трижды прокричав воинское приветствие, опустили обезглавленное тело Крэхиста, спешно вырытую на вершине небольшого полого храма могилу, подзывавшую летание Орхису, который читал мейсер Квирин. Надо сказать, это вызывало сильное удивление и даже возмущение Олега. Только что, буквально несколько часов назад, они сражались с этим самым светоносцем. И вот хоронят одного из своих врагов, с почетом хоронят, под молитвы тому самому враждебному богу. Он попробовал возмутиться, но с испугом смотревшая на него Аталетта, тем не менее оставалась непреклонна и не отступила. Махнув на нее рукой и мечтая лишь о том, чтобы поскорее дойти до Вельминта, короновать ее, исполнив свое обещание, и убраться из этого сумасшедшего государства. На утро выяснилась еще одна неприятность, и без того небольшое, понесшее сильные потери в битве войска Аталетты, уменьшилось почти на 1000 человек, дезертирующих под покровом ночи. Правда, Бер к этому известию отнесся довольно-таки пренебрежительно. Большая часть бежавших, около 800 человек, были ополченцами, не представлявшими бою особой ценности. Да и боев, в общем-то, не предвиделось. Вряд ли кто осмелится на открытое противостояние, зная участь, постигшую войско Виктора Крэхиста. «Бегут? Ну и пусть!» – пренебрежительно махнул рукой Кер, узнав о случившемся. «Баба с возу? Кобыле легче! Хоть не придется дармоедов кормить!» И на этом завершил обсуждение происшествия. Куда интереснее для него были непрестанные допросы Олега о том, каково быть демоном, и о тех подробностях битвы, в которых сам Бер, как не обладающий магическим даром, разобраться не мог. В голове великого поэта уже вертелась героическая баллада, описывающая произошедший бой. Ни до чего остального ему не было ровным счетом никакого дела. «Это все ты виноват. Я же просила скрывать свою связь с силами тьмы. И что теперь делать? Слухи уже разошлись. И как мне править страной, где каждый подданный будет бояться и ненавидеть свою королеву?» Тот лишь недоуменно пожал плечами. Мысль, сложив лапки, сдаваться на милость Орхиса, его никоим образом не прельщала, что он и высказал принцессе, не слишком-то сдерживая себя в выражениях. «А что мне, по-твоему, было делать, если ты думаешь, что я мог противопоставить этой вашей светоносной заразе при помощи одной лишь магии огня, то тебе категорически противопоказано садиться на трон. Наивный властитель – смерть для страны». «Но мы же могли отступить, выждать, найти какой-нибудь другой способ, наконец». «Угу, могли. Так бы нам 6000 вражеских тяжелых кавалеристов это и позволили. Кавалерии, да по походной колонне – милое дело. Собственно, на этом вся реставрационная армия бы и закончилась». «Но как же? Что теперь будет? Как я буду править, если меня ненавидит все население страны, посаженное на трон демоном и наемными армиями против воли истинного бога?» «Ну, не знаю. Так и правь. Что, мало ли в истории было правителей-захватчиков? Если кто выступит, вжик, и немедленно укорачивай на голову. Да не печалься ты так. Во всем плохом есть доля хорошего. Теперь мы спокойной душой можем обратиться за помощью к Вису. Его условия не то что выполнены, а даже перевыполнены. Храмы так и теперь сносить придется. К чему тебе поддерживать источники силы враждебного создания? Да к тому же самому Орхису нынче хвост купировали. Где он, кстати, не знаешь? Мощный артефакт можно сделать. Я тут порыскал немного, но так и не нашел». «Не знаю», — отвела глаза Аталетта. «Может, подобрал кто?» «Да, надо будет заняться. А все-таки что насчет онерцев?» Вернулся к излюбленной теме Олег. Терять тебе уже нечего, а помочь они смогут многим. Те дезертиры, из-за которых ты так расстраивалась, им и в подметки не годятся. Нет, и хватит об этом. Мертвителя в моей армии не будет. Слушай, может ты мог бы что сделать? Ведь недаром же демонов считают лучшими специалистами по обману во всех мирах. Но чтобы обо мне не думали так плохо. Хотя бы чтобы из войска не сбегали. Чтобы плохо не думали, в принципе можно, только долго. Крестьянам там налоги снизить, торговлю поддержать, министрелей нанять, чтоб прославляли. Если хочешь, могу небольшой планчик набросать, ответил Олег, судорожно припоминая небольшой курс «Основы пиар-технологий», который мы как-то читали в институте, и прикидывая, что из изложенного там может подойти для средневекового государства. А вот насчет дезертиров – это запросто, продолжил он, воодушевляясь. Завтра же побеги прекратятся. Олег не солгал. Несколько обескровленных трупов беглецов, обнаруженных выступившей армией, вериение ее птенцам было одно персональное задание, на кого именно им следует охотиться и где оставлять тела. В купе с запущенным слухом о том, что отнюдь не все демоны ушли из этого мира, что в общем-то полностью соответствовало истине, Олег пока вовсе не собирался покидать Эльтиан. Мгновенно остановились все попытки дезертирства. Правда, радости на лице Аталетты такое решение проблемы не прибавило.